Алексей, я очень тебя хочу, а ты точно хочешь этого?» Для обозначения чего этого он слегка крутит бедрами, чтобы у меня не осталось сомнений в предмете разговора. Да, неужели ему нужны слова? Но если мужчине это нужно, «хочу тебя», он впивается взглядом и медленно-медленно заполняет меня собой. В ответ выгибаюсь так же медленно, запрокидываю голову в беззвучном крике. «Ася, Ася, моя, да». Сей целует мою открытую шею, подбородок, губы, и неспешно двигается, позволяя нам чувствовать всю полноту ощущений слияния тел. Мой стон, его вздох, его сила, мой трепет, вечный, как сама жизнь, танец чувственной страсти. Нас ведет к вершине вместе, разделить свои и его чувства я уже не могу, мы открыты и при этом соединены. Когда оргазм накрывает нас, мне кажется, что Сиши что-то стонет мне в ухо. Но я не верю тому, что послышалось, показалось. В эту ночь заснуть нам не суждено. Сей все-таки реализует свои фантазии, я подчиняюсь с восторгом и радостью влюбленной женщины в руках умелого мужчины. Под утро до меня доходит, что через пару часов клиент, и надо отдохнуть хоть сколько-нибудь. Засыпаю, крепко прижатая спиной к эльфу, с хозяйской ладонью на попе и головой на сгибе его локтя. Перед самым сном ловлю себя на том, что в который уже раз наслаждаюсь запахом его кожи. Так и наркоманкой стать недолго. Глава 47. Вскакиваю по будильнику. Точнее, почти вскакиваю, но обнимающие руки и ноги отпускать меня явно не хотят, теплые губы пристают с поцелуями. Ладно, 10 минут у меня есть. Хорошо, не позавтракаю. И прическу тоже делать не буду. Похоже, что без утреннего умывания придется обойтись. Еще чуть-чуть и одеваться тоже будет некогда. Сей, пожалуйста, у меня клиент. Через 15 минут. Я всего на часик, а потом мы снова увидимся. Кстати, ты так и не сказал, куда мы направимся. В родительское поместье в Элении. Точнее, в одну замечательную бухточку с водопадом. Иди работай, я как раз все подготовлю к нашему прибытию. И эта зараза ушастая вновь меня целует, поэтому из дома я выбегаю в первом же попавшемся платье, наспех прополоскав рот, и все равно абсолютно неприлично задерживаясь, клиент должен прийти через 2 минуты. Я даже не успеваю отдышаться от бега по лестнице, когда высокий и очень худой эльф проходит в комнату с масками, а оттуда ко мне. Его образ, молодой мужчина, человек, а не эльф, привлекательный и гладко выбритый. Жаль, я бы хотела иметь возможность видеть настоящие уши, отличный источник невербальной информации о состоянии клиента. То ли я еще не проснулась, то ли сказываются значительные физические нагрузки совместно с сильным недосыпом, но чувствую я себя неважно. Болит поясница и спина, голова тоже тяжелая и какая-то мутная. Здравствуйте, меня зовут Ася. Как мне обращаться к вам, Селин? И мне нужна ваша помощь. Он говорит тихо и печально, но что-то меня настораживает, пока не могу выделить, что именно. Или это мое бессознательное разочарование, что уши спрятал. Какая именно помощь вам нужна? Понимаете, 3 года назад я встретил девушку. Она не похожа на других. Красивая, умная, целеустремленная, очень изобретательная. Вообще-то, она напоминает меня самого в молодости. Ей невозможно не восхищаться. Но мне кажется, что сам по себе я ей не нужен. В голосе моего клиента появляется неожиданный цинизм. Она меня использует для достижения своей цели. А бросить ее я не могу. Кроме нее у меня ничего нет. Семьи, друзей, статуса. Деньги есть, но, поверьте, счастье не в них. У меня складывается ощущение, что клиент пришел только для того, чтобы выговориться. Не вижу я в нем готовности что-то менять. Но слушать – это часть моей работы. Может быть, на следующей встрече он будет больше настроен на изменения. Сейчас же образ прекрасной дамы затмевает все. А в чем счастье для вас? Хороший вопрос, задумывается, а у меня наконец-то перестает болеть спина. Как ни странно, быть частью какой-то общности. Профессиональной или семейной, неважно. Чувствовать, что я не один, понимаете. Я очень на многое ради нее готов. Если закрывать глаза на то, что она меня не любит, то даже и неплохо. Да уж, френдзона иномирского уровня. Выглядит так, будто вас устраивает сложившаяся ситуация. Это не так. Допустим, я хочу, чтобы она любила меня, такого, какой я есть. По-настоящему. Как этого можно добиться? Как ее завоевать? Хороший вопросик. Как будто на него есть ответ. А что вы уже пробовали? Я даю ей все, что она хочет. Она это ценит. Да. А что она делает для вас? Позволяет с ней быть. Ничего себе. Хорошо мадам устроилась. Это похоже на игру в одни ворота. Вы не понимаете. Я привык получать то, что захочу. И я знаю, чего жаждет она. Я дам ей это, и у нее не будет выбора, кроме как быть со мной. Селин выглядит таким спокойным, рассуждая о манипуляции с чувствами любимой женщины. Это похоже на одержимость. Что-то страшновато, такое и убьет из ревности или ради святой идеи. Но работать надо, поэтому пытаюсь показать ему ситуацию со стороны. Вы говорите о том, что она вас использует, и в ваших словах звучит желание использовать ее в ответ. За счет благодарности сделать ее зависимой, обязанной вам. В этом ваша цель. Поменяться с ней ролями. Клиент сидит ошеломленный, даже одухотворенный. Никогда не смотрел на это в таком ракурсе. Теперь я хочу этого еще больше. Что-то он не так меня понял. Как вы думаете, есть ли будущее у таких отношений, основанных на манипуляции и зависимости? О, да, счастливые. Я буду ей нужен. Она мне нужна. У нас все получится. Похоже, словами до него не достучаться. Как насчет упражнения? Взгляд Селина снова фокусируется на мне. Спина опять отзывается болью между лопатками. Какого упражнения? Можно наглядно выразить ваши отношения и посмотреть, к чему они ведут. Он очень долго молчит. И я опять ловлю себя на том, что нервничаю, не знаю, нужно ли что-то еще сказать. Может быть, я чувствую его подавленный гнев на эту девушку, который частично переносится на меня, как представителя женского пола. Или еще хуже, я на нее похожа внешне. Интересно, она эльфийка или человек? Чего вы опасаетесь? Что вы как-то настроите меня против нее? Я знаю, что вы способны менять души людей. Ничего себе, каким могуществом меня наделили. Прямо божественным. И страхи его тоже понятны. Половина клиентов приходит на консультацию, в глубине души не желая никаких перемен в жизни. Пусть плохонько, но привычно, знакомо. Незнание будущего поднимает такую дремучую тревогу, что безопаснее оставаться с плешивой синичкой в руках, чем позволить себе шаг в неизвестность. Вы здесь в безопасности и полностью контролируете ситуацию. Вы можете уйти в любой момент, отказаться выполнять мое задание даже без объяснения причин. У меня нет задачи внушить вам что-то, только помочь осознать те чувства, которые и так уже у вас есть. Мне достается странный взгляд. Голова проясняется, ноющая боль между лопатками тоже стихает. Ася, я откажусь от вашего упражнения. Без объяснения причин. Это ваше право. Селин, зачем вы пришли? Посмотреть на вас. До свидания. Может быть, я приду еще, когда буду готов. И он уходит. Уф-эф, всю душу вымотал. Ну ничего, сейчас поедем греться на солнышке и качаться на волнах. И определенно целоваться. Выхожу из дома и почти сразу сталкиваюсь с Сейшеем. Все-таки его уши замечательно смотрятся на фоне неба. Ты готова? Нет, извини, я же не успела утром собраться. Я быстро, только купальник возьму и... Он тебе не понадобится. Я обо всем позаботился. Доверься мне, приглашающий протягивает открытую ладонь. Улыбаюсь, вкладываю свою руку и нас окутывает телепорт. Чьи-то пальцы сдергивают кольцо с правой руки. Кричу от неожиданной и очень резкой боли. Кажется, мне срезали кусок кожи между лопатками вместе с частью платья. Вокруг какая-то пещера. Поясница промокает от крови. Боль никак не дает сосредоточиться. Что происходит? Лицо Сейшея растворяется и я вижу высокого и худого эльфа с грустными глазами, Селейна. Или, правильнее говорить, Брайона. В его руках светящийся нож, по которому маслянисто стекают на пол красные капли. Почему Сей не сказал, что этот самоучка-эльф? Почему я не поняла, что это именно печать глухо ныла при его взгляде на меня? Что же делать? Панические мысли на фоне боли и страха парализуют меня, никак не могу сделать полноценный вдох. Получаются мелкие, неглубокие глотки воздуха, явно недостаточные, чтобы восстановить хоть подобие самообладания. Тише, тише, Ася, спокойно. Как вести себя, если тебя захватили террористы? Не смотреть в глаза и выполнять все требования. А если требований нет? Ну ведь не убили пока что, хотят поглумиться. Может быть, Сейшею хватит времени, чтобы тебя найти. Ой, как же страшно. Мамочка, Олька моя, как же она без меня? Дыши, вдох, выдох, медленнее, глубже. Паника убивает, ты это знаешь. Дыши, ну вот, я тебя все-таки достал, кивает на стены. Это Аллор, так что Адриате тебе не поможет. Прости, но я не мог ей отказать. Она мне кое-что обещала за тебя. Так что, зайду завтра за наградой, пусть девочка развлекается. Ты очень нам помешала, очень. Хотя я в какой-то степени даже благодарен тебе. Прощай, Ася. И уходит. Я остаюсь одна в небольшой пещере, метров 5 в поперечнике. Мокрый подол платья липнет к ногам. Аллор вроде бы блокирует магию, но попытаться-то я должна. Представляю свой микрофон, вызываю лицо Сейшея. Помоги. Брайон приходил в кабинет. На фоне привычной картинки вспыхивает красный ореол, сигнализация, что силы на исходе. Ушли телепортом в 3 метрах правее забора. Я в пещере. Они срезали печать. Теряю сознание. Прихожу в себя от пинка под ребра. Больно. Вставай, тварь. Медленно сажусь на пол, ощущая полный набор последствий магического истощения. Страшную сухость во рту, слабость, тошноту, ломоту в суставах. Надо мной возвышается прекрасная леди Кинарис, а кто же еще? С моего ракурса ее затянутые в кожаные штаны ноги кажутся совсем уж бесконечной длины. Красивые волосы с медным оттенком, наверняка играют на солнце медовыми переливами. Серые глаза сейчас прищурены, в них смесь ненависти и торжества. Сижу, обхватив колени руками, хотя так изгибать спину еще больнее. Ты ведь даже не понимаешь, за что, а ведь оставалось всего 2 года. 2 года, ты понимаешь это, крестьянка ты тупая. Боже, как я устала. Это бесконечная гонка со временем. Знаешь, сколько заработал мой парикмахер, закрашивая седину? Такой дешевке и не снились эти суммы. Я сидела каждый раз, когда смотрела в мой шар. Мой драгоценный, ценный. Ты не знаешь цены. Знаешь, чью жизнь потребовал у меня оракул. И не узнаешь. Я заплатила, чтобы услышать через 12 лет «будь на старте в скачках в Хасенте». Только так ты станешь королевой. Я ненавижу лошадей, злобные мстительные скотины. Мне пришлось стать лучшей, чтобы быть на этих чертовых стартах. Ее трясет. В день, когда объявили о помолвке Альмира, я думала, что разобью этот гребаный шар. До скачек еще 6 лет. Как? Но он оставался прозрачным. Прозрачным, понимаешь, я должна была стать королевой, а не эта фригидная кукла. Все знали, еще пара месяцев, и развод. А потом, я должна была стать королевой. Она падает на пол и рыдает, воя и впиваясь себе в лицо ногтями. И я понимаю, что если сейчас привлеку ее внимание, то перенаправлю все ее горе по разбитой мечте в агрессию. И нет сомнений, кто будет объектом для мести. Она же меня на кусочки разорвет. Этими самыми ухоженными ногтями, которые сейчас составляют царапины на нежных щеках. В какой-то момент леди Кинарис затихает, взгляд останавливается, она начинает покачиваться вперед-назад. Пятнышко. Маленькое. Пятнышко. 36 дней назад. Пятнышко. Когда появилась ты, на моем прозрачном, чистейшем предсказании появилось пятно. Из-за тебя. Ты во всем виновата. Ты умрешь. Я отвезу тебя к оракулу. Я оплачу твоей жизнью еще один шар. Девушка совсем обезумела. Мне страшно, но и ее жалко тоже. Как разговаривать с психами? Соглашаться. С трудом разлепляю сухие губы. Да, вы правы. Нужно отвести меня к оракулу и получить еще один совет, как стать королевой. Это мои первые слова. Она не могла ожидать понимания и сочувствия от своей жертвы. Поэтому останавливается и смотрит на меня огромными глазами. Хорошо. У меня есть ее внимание. Вы больше всего на свете хотели стать королевой. И вы так много сделали для этого, потратили столько сил, времени, денег. Это несправедливо, что шар разбился. Да, все знают, что королевские особы женятся только по любви. Значит, Альмира действительно мог бы вас полюбить. По-настоящему, всерьез. Ваши волосы, глаза, манеры. Ваш острый ум и изобретательность, умение добиваться своего. Брайон любит вас именно за это. С усилием сглатываю, внимательно всматриваюсь в ее лицо. Она слушает меня, как ребенок прекрасную сказку. А что вам нравится в короле? Он достойный мужчина, но чем он вас так поразил? Кто? Альмира. Да он слабовольный идиот. Как он мог выбрать эту бледную немочь, когда рядом была я? Слепой импотент. Но как же так? Старательно отыгрывая удивление. Значит, вам пришлось бы притворяться, что любите его. Всю жизнь притворяться и изображать любовь. Судя по застывшему лицу Кинарис, об этом она не думала. Дальше коронации фантазии не заходили, идея Фикс заслонила собой все. Но отвечает она мне на удивление спокойно. Ну и что? Зато я буду королевой. Железобетонно. Ладно, по большому счету у меня нет задачи ее переубедить. Мне просто нужно тянуть время и надеяться на спасение. Шансы выбраться самой я оцениваю, как, никакие. Хорошо, когда вы выйдете замуж за Альмира, что первое вы сделаете в новом статусе? Хлоп ресничками. Хлоп, хлоп. Не знает. Боже, как болит спина, и пить хочется просто невыносимо. Зачем же тогда вам быть королевой? Кто вложил вам в голову эту идею? Ее глаза округляются, по лицу проходит судорога. Но осознание не улучшает ситуацию. Кинарис в ярости. Дрянь. Дешевка. Заткни свой грязный рот. Разъяренная женщина одним движением хватает меня за шею, вздергивает вверх. Не смей. Не смей про нее ничего говорить. Я задыхаюсь. Это невыносимо. Не осталось мыслей. Ледяной липкий ужас делает мышцы слабеньким желе. У меня нет сил оторвать ее руку с моей шеи. Я ничего не могу сказать. Все темнеет, сознание снова покидает меня. Открываю глаза на полу, щека ноет, как от удара. Дышать, только дышать. Второго такого подхода я не вынесу, нужно что-то делать и срочно. Это был явно неудачный заход. Видимо, прямо вместо травмы наступило. Не в том я состоянии, чтобы работать осторожно и безопасно. Где же ты, ушастенький? Аллор, ты не сможешь пробить сюда портал. И моего крика о помощи ты тоже, скорее всего, не получил. Мне нужно выбраться из этой пещеры. Куда угодно, где сей по личному маячку меня найдет. Значит, поход к Оракулу нужно ускорить, пока меня не покалечили. Жаль, что мой голос не способен сейчас наводить транс. Доступные мне сипы далеки от бархатных напевных интонаций. Но, может быть, стоит попробовать. Сажусь обратно, осторожно вытираю рот тыльной стороной ладони. Какая там схема? 4-1, 3-2, 2-3, 1-4. Начинаем с четырех предложений, чья истинность бесспорна, плюс делаем одно внушение. И дальше, сохраняя пропорцию, закрывать в обратном порядке. Ох, суметь бы. Мы находимся в пещере из Аллора. Здесь не работает магия. Нас здесь только двое. Я в полной вашей власти. И вы хотите узнать, как стать королевой? Ответ может дать Оракул. Оракул далеко. Для него нужна жертва, и мы можем отправиться туда прямо сейчас. Вы слушаете мой голос, вы знаете, что нужно делать. Нужно прямо сейчас отправиться к Оракулу телепортом. Слушайте мой. Противоположная стена лопается по центру от напора воды. Кинарис, чей взгляд уже успел остекленеть, падает, ее тело сковывает лед. Вода везде. Меня обнимают знакомые руки. Телепорт. Мы в его комнате в замке. Сосредоточенное лицо, скупые движения. Остатки платья распадаются под темным взглядом, водяной пылью с ног до головы смывает кровь. Мне не больно. Вот уже 2 минуты мне не больно. Хочу попросить попить, не успеваю, стакан с водой уже у меня в руках. Наконец-то, жадно пью, пока к моему телу прикасаются осторожные пальцы, вливая силу. Лоб, виски, солнечное сплетение. Рваную рану на спине я не чувствую, но, на всякий случай, стараюсь не двигаться. Уже все хорошо. Если мне руку из каши восстановили, то 10 сантиметров кожи даже в моем мире регенерировать не проблема. Только сей молчит. В глаза не смотрит. Почему? Запах озона. Телепорт. В комнате смутно знакомый молодой мужчина с ярко-зелеными глазами. Сиший буквально рычит и прикрывает меня завесой мутного воздуха. Что? Иди свой поток уйми. Затопил уже все. Давай, это правда важно. Я посторожу. Нет. Сиший оборачивается ко мне. Ася, можно я тебя с собой возьму? На минутку. Киваю. Вместе, куда скажешь. Я не знаю этого мужчину, у меня нет причин ему доверять. Лучше на ручках у сверхозабоченного моей безопасностью эльфа, чем с чужаком наедине. Только что надеть. Судя по всему, сей бессовестно копается в моей голове, потому что на мне тут же появляется иллюзия одежды. Берет меня на руки, и мы оказываемся в большом пузыре воздуха под водой. Круто. С явной неохотой меня все-таки опускают на водяной пол, ноги в иллюзорном платье остаются сухими. Эльф закрывает глаза и жестами объясняет воде, что спасибо, дело сделано, можно возвращаться обратно в свое русло. Смутно чувствую, как течение меняет направление, а мы снова телепортируемся, на этот раз в логичную больницу. Свирепый рык Сейшея совершенно не нужен. Надо мной и так уже суетится знакомый целитель, латает спину и проводит пропущенные сегодня восстановительные процедуры для руки. Ее подвижность значительно улучшается. Через 20 минут нас отпускают домой, как оказалось ко мне. Дома на меня набрасывается кулек, сердито что-то стрекочет. Он-то откуда узнал? Глажу его, но меня больше беспокоит сей, который сидит перед моим креслом на полу и обнимает колени, и все еще не смотрит в глаза. Сей. Прости меня, прости, прости, я идиот. Я знаю, что нельзя охранять того, кого, с кем есть личные отношения. Знаю, я не мог тебя никому доверить, а сам не уберег. Прости меня, если сможешь. Сей, все уже хорошо, сама виновата. Амулет не надела, и Брайон узнал мои планы на день. Не поняла сигналы печати, что передо мной человек, желающий мне зла. Лорд Гварди говорил, что можно сколько угодно охранять, но если объект дура, то ее ничего не спасет. То есть он не так грубо сказал, но смысл такой. Так что сама виновата. Ты же не мог рядом как привязанный сидеть. Лучше расскажи, как ты меня нашел. Только я оденусь, ладно. Иллюзия хорошо, но как-то я себя все равно голой чувствую. Как ты думаешь, спину уже можно тканью прикрывать? Ты слишком великодушна. Я все равно чувствую себя ослом. Да, кожу уже восстановили, но печать очень сильно повреждена. Ох, прости, я не хотел тебе об этом напоминать. Ты знаешь, я залезаю в утреннюю футболку, валявшуюся здесь же на кресле. Я сейчас лучше себя чувствую, чем после землетрясения, и морально, и физически. Может, потому, что аварийный телепорт тогда больше сил высосал. Может, потому, что к концу похищения почти контролировала ситуацию. Я же понимала, что ты не сможешь построить телепорт и убеждала Кинариса отправиться к Оракулу, чтобы там меня убить. Я надеялась, что без Аллора ты сможешь ко мне пройти, а еще потому, что наконец-то мне ничего не угрожает. Моя храбрая девочка. Сей целует мои руки, я с удивлением замечаю, что к правой возвращается чувствительность. Тянется к моим губам. Приближение вызывает такую бешеную тревогу, что отпрыгиваю на спинку кресла. Он все понимает неправильно. Свет в глазах гаснет. Прости. Нет, подожди. Я. Она меня за шею хватала. Сейчас еще шлейф остался. Мне нужно время, чтобы почувствовать себя в безопасности. Это пройдет. Расскажешь, как меня нашел. Или это тайна? Да от тебя-то какие тайны теперь? Когда я почувствовал, что исчез маячок, сей спотыкается, делает глубокий вдох. Потом осторожно, чтобы не спугнуть, берет меня на руки и усаживает к себе на колени. Обнимает за талию, не приближаясь к тревожной зоне. Когда ты пропала, и я не мог ни позвать тебя, ни построить телепорт, ни даже почувствовать направление, у меня оставалась одна надежда. Тебя с ног до головы увешали Аллором. Неделю назад я лично видел лабораторию и ухо там зудело. Поэтому пришлось надавить на Тайлина, которого ты больше знаешь, как Хакса, чтобы сворачивал свою интригу и делился информацией. Когда он услышал, что ты похищена, перестал упрямиться и раскрыл карты. Ему много раз делали намеки, чтобы поучаствовал в перевороте. Раньше всегда отказывался, я говорил тебе, но и не сдавал посредников, предпочитая вообще не вмешиваться ни во что, что не касалось науки. После той самой вашей встречи, он резко изменил свое мнение и согласился на сделку с лордом Рассином, мелким землевладельцем у них на севере. Лорд, кстати, уже арестован и допрошен. Тайлин должен был добровольно делиться кровью, не задавать лишних вопросов и подписать договор, что согласен быть послушным, когда придет время сидеть на троне. По ходу дела выяснилось, что молодой наследник короны крайне полезен как ученый, в связи с чем получил допуск к экспериментам. Это он мне потом на лету рассказывал, потому что тогда, сама понимаешь, я не был готов слушать долго. Тайлин знал, что на территории гномов его временный партнер находил большое месторождение Аллора. Мы единогласно решили, что тебя держат где-то в Серых горах, но точного места он не знал. Долетели до плато на Дракониде, искали по принципу эхо, где глох сигнал, там больше шансов. Пришлось подземную реку тянуть, Я им там полдолины разнес, пока вашу пещеру нащупал. Перед силой воды камень не устоит, будь он хоть трижды особенный. Извини, что так долго получилось. Я боялся не успеть. Чувствую, что моего эльфа слегка потряхивает. Ну да, досталось нам сегодня. Спасибо. Твоя вода, это нечто. А если бы я уговорила Кинариса отправиться к Оракулу? Было бы проще меня спасти. Значительно. Ты молодец, в правильную сторону думала. Что теперь с ними будет? Кинарис виновна в организации покушения на королеву, попытках убить тебя. Допускаю, что к исчезновению матери 10 лет назад она тоже причастна. Ее просканируют и казнят. А Брайон? Его не было в пещере, поэтому сначала придется его поймать, а потом уже казнить. Как и остальных участников заговора, кроме Тайлина. Его позиция ясна. Какой ужас. Неужели, чтобы стать королевой, она отдала Оракулу, мать? Ася, милая, она безумна. Это страшно. Ей действительно лучше умереть. Неужели ей нельзя помочь? Хотя, она уже такого наворотила. Но кто-то же вложил ей в голову эту идею. Она так рассвирепела, когда я об этом заговорила. Если бы она вовремя обратилась за помощью. Узнаем после сканирования. А по поводу обратиться за помощью. К кому? В нашем мире нет целителей душ. Пока нет. Если ты останешься. Сей, я не могу. Там дочка. Там клиенты. Я ведь не могу просто исчезнуть. У меня есть перед ними обязательства. И еще родители. Ты же сам понимаешь, я не могу остаться. От этих мыслей становится грустно. Нужно срочно менять тему. А как Брайон узнал об экспериментах с Аллором? Мои ребята уже отчитались о результатах допроса Рассина, того землевладельца, что предложил сотрудничество Тайлину. Все их исследования основал, финансировал и двигал вперед с научной точки зрения именно Брайон. Этот парень все-таки гений. Ему была нужна война, чтобы отхватить себе серые горы и самое большое скопление Аллора на этом материке. Я предполагаю, что он разрабатывал искусственный аналог особых свойств королевской крови, чтобы сменить династию. Не слабо. Мне кажется, он делал это ради нее. Кинарис так сильно хотела стать королевой, что ему проще было самому занять трон, чтобы она была счастлива. Все возможно. Люди совершают странные поступки ради любви, но это не делает их невиновными. Они все равно психи, которые уже убивали и в будущем планировали втянуть в кровавую бойню два государства. Ты прав. Кто будет ловить Брайона? Молчит. Сей. Вообще-то ловить ненормальных магов моя основная работа. И счет у меня к нему очень личный. Но я не представляю, где тебя оставить, чтобы я не волновался. Отцу, что ли, сдать на хранение? Не надо. Почему? Ну, ты же это, расторг помолвку. Он же, наверное, не слишком это одобрил. Я стесняться буду и вообще. Наконец-то он улыбается. Ты такая забавная. Неужели ты думаешь, что отец рискнет высказать неудовольствие девушке, ради которой я отказался от обручения? Милтон им все уши прожужжал. Какая ты замечательная и умная, так что родителям любопытно с тобой познакомиться. Почему-то от его слов приятно, волнительно и грустно. Зачем мне с ними знакомиться? В качестве кого? Я Ася, любовница вашего сына. Как-то неуютно. И вообще, скоро домой. От этого еще тоскливее. Ась, милая, не расстраивайся. Что мне для тебя сделать? Смотрю в окно, светло. Странно даже, мне казалось, что уже должен был быть вечер, а на самом деле середина дня. Я была в плену меньше часа. Впереди еще уйма времени, можно было бы 100 раз искупаться. Не только эльфа восстанавливает вода, мне тоже она здорово силы дает. Отвези меня к своему водопаду, пожалуйста, если нет неотложных дел. Ты же вчера мне его рекламировал. Руку лечить, и все такое. Собирайся. Глава 48. Забрасываю в рюкзачок смену белья и полотенце. Крем для массажа. Почему бы нет? Что угодно, лишь бы снять затаившееся в теле напряжение. По привычке кидаю в рюкзак шокер. Нет, я с Сейшеем. Он позаботится обо мне. Учись доверять. Шокер выкладываю, сама удивляюсь возникшей легкости. Кулек намекает, что его тоже нужно взять с собой. Прости, маленький. Не хочу. Мне нужно самой восстановиться, сил о тебе заботиться пока нет. Самочку, что ли, ему завести, чтобы не скучал, пока хозяйку незнамо где носит. Обычную, глупенькую. Будет ее воспитывать. Ну вот о чем я думаю, какая самочка. Что же будет с арендованным шасси после моего возвращения домой? Эх, состояние у меня совершенно разбитое. Может, нужно не купаться ехать, а запереться в ванной и хорошенько поплакать, чтобы выплеснуть, наконец, весь ужас нахождения в одной комнате с мстительной психопаткой. Я как вспомню ощущение ее холодных цепких пальцев на шее, так сразу задыхаться начинаю. Ну вот, опять. Распахиваю окно, высовываюсь почти по пояс и дышу. Небо синее. Надо отвлечься, надо. Поехали. Сразу влезаю в купальник, чтобы не искать удобной возможности переодеться. Сверху земной ярко-оранжевый сарафан, лямочки обхватывают шею, голую спину пересекает только цепочка от верхней части купальника. На ногах шлепки на веревочках, каблуки подошли бы лучше, но не на пляже ведь. Спускаюсь вниз, греюсь в тепле его взгляда. Я готова. Сей подходит медленно, но я все равно напрягаюсь. Слишком перекликается ситуация с утренней. Сейчас он протянет руку, а потом спину обожжет болью. Он видит страх в моих глазах, останавливается чуть ли не в метре. И да, протягивает руку, для совместного телепорта нужен физический контакт. Улыбаюсь насколько могу открыто, безмолвно извиняясь за свое состояние. Но сей понимает, у меня стресс, и нужно больше времени, чтобы его преодолеть. Чтобы победить хандру, надо ее методично изживать. Это процесс, а не одно мгновение. Эльф берет меня за самые кончики пальцев, запускает перемещение. Другой запах. Соленый, свежий и мокрый. Его невозможно ни с чем перепутать. Мы стоим на краю обрыва, мимо нас грохочет река, срываясь вниз, и залитая солнцем синева вокруг. Небо, море. Все сливается в одно ощущение лета и свободы. Сей молча раздевается, оставаясь в одних удлиненных шортах темно-серого цвета, местном аналоге плавок. Любуюсь им. Длинные ноги, широкие плечи, нежные уши. Как же я буду по нему скучать. Оборачивается ко мне, замечает откровенно голодный взгляд на своем теле. Глаза вспыхивают радостью. Нам вниз. Тебе помочь раздеться. Нет, одним движением снимаю сарафан, распутываю ноги от плетения застежек. А как же одежда? Доберется своим ходом, забирает у меня рюкзак, присоединяет кучку своих вещей. У берега всплывает большой воздушный пузырь, в него помещается вся наша поклажа. Эльф нежно гладит воду рядом с ним, и течение благополучно уносит своеобразную лодочку за край. Что-то у меня есть нехорошее подозрение, что нам предстоит повторить ее путь. Сей делает шаг вперед и неестественно медленно проваливается в воду по пояс, хотя глубина там явно больше. Протягивает руки мне навстречу. «Иди ко мне, не бойся». «Не, я так не могу». Сажусь на берег, спускаю сначала ноги. Прохладно, но намного теплее, чем можно было бы ожидать от такого бурного потока. Соскальзываю в воду целиком, и мне кажется, что чьи-то руки держат за талию, не давая уйти под воду с головой и не позволяя течению сразу подхватить. Только вот эльф плавает двумя метрами ближе к обрыву. «Как? Это ты меня держишь?» «Я? Стесняюсь спросить. Чем? Водой. Это мое место силы, здесь я могу почти все. Водопад не очень высокий, ты в безопасности. Веришь? Верю». Тремя грибками подплываю ближе, с удивлением отмечаю, что рука слушается намного лучше. Течение слегка подталкивает вперед, но при этом совершенно неестественно обтекает, не уволакивает за собой. Это помогает осознать, что сей контролирует ситуацию, и мне действительно ничего не угрожает. Вот и край. Там море до горизонта и брызги пены, а больше ничего не видно. Сиши рядом. Расслабляюсь, позволяю воде вытолкнуть меня. Лечу. Странно лечу, медленно. Водопад воспринимается нежными ладонями, плавно опускающими меня вниз. Удивительно. Соленая вода моря намного теплее, тело в ней совсем невесомое. Отсюда виден единственный пологий заход на берег, маленькая бухточка с песчаным пляжем метрах в 30 от нас. По стенам скал растут тонкие серебристо-зеленые деревья, изгибающие свои стволы параллельно откосу. Их узкие трепещущие листочки смягчают ощущение нависающего камня. Красота! Подплываем к водопаду, сквозь толщу воды вижу широкий плоский камень, словно созданный для того, чтобы давать опору. Подставляю правую ладонь под мощную струю, получаю сильные удары, наращивающие чувствительность кожи, и пальцы зашевелились. Закрываю глаза, погружаю лицо в прохладный поток. Мощное давление на макушку, массирование плеч, нежное поглаживание тонкой кожи лица. Как избирательно вода касается меня, как удивительно на смену напряжению приходит ощущение обновленности и чистоты. Мне кажется, я могу стоять так вечно. В какой-то момент выныриваю из состояния блаженного растворения в нирване. Все. Я насыщена энергией под завязку. Сейчас кажется, что горы могу свернуть. Открываю глаза, вижу счастливое и расслабленное лицо Сея, тоже силой напитался, наверное. Кушать? Или поплаваем сначала? Потом будет лень. Только я не очень хорошо плаваю. Ну что ты, Ася, его лицо меняется. Ты мне доверяешь? Да. Тогда дай руки. Протягиваю под водой ладони, он сцепляет наши пальцы и тащит меня ко дну. Доверяю, доверяю, доверяю. Не вырываюсь, просто задерживаю дыхание, проходя границу с водой. Очень быстро я понимаю, что вокруг моей головы такой же воздушный пузырь, как тот, что занимался транспортировкой багажа. Такие странные подводные скафандры. Делаю маленький вдох на пробу, работает. Выдыхаемый мной воздух мелкими пузыриками убегает наверх. А откуда же берется свежий? Бархатный голос в моей голове поясняет. У него есть связь с поверхностью, как пуповина у младенца. Ну что, готова к небольшой подводной экскурсии? Это так необычно и здорово. Сей таскает меня за руку в толще воды, мы подолгу зависаем над какими-нибудь особенными кораллами, преследуем крабиков или охотимся голыми руками на юрких рыбешек. Когда я достаточно осваиваюсь с подводным существованием, мой проводник высвистывает из темноты океана новое развлечение. Скоростное катание на дельфинах. Мясские дельфины длиннее и шире земных, имеют не один, а целых два параллельных спинных плавника, между которыми мне и предлагается прилечь, крепко вцепившись в их основание и обхватив бока ногами. Наверное, мне было бы страшно, что не удержусь, но сей устраивается сзади, прижимая меня своим телом к упругой спине морского питомца. Наши скафандры сливаются в один большой и общий, и хотя мне приятно чувствовать за собой защиту, но дыхание возле моей шеи заставляет нервничать. Как только наша лошадка срывается с места, вся тревога уходит на второй план, остается единственная задача – удержаться. В первый раз визжу от восторга, когда дельфин на приличной скорости выпрыгивает из воды, и мы летим несколько десятков метров над поверхностью моря. Ныряем обратно, удара о поверхность не чувствую, сей действительно заботится о моем комфорте. Второй раз верещу, когда наша животинка решает сделать в воздухе сальто. В этот момент близость мужского тела однозначно радует, все остальное уже не важно. Погонявшись ради своего удовольствия за косяком серебряных рыб, дельфин возвращает нас к берегу, на прощание ткнувшись длинным носом в ладонь эльфа. Выхожу на берег, удивляясь чистоте и гладкости мелкого песка под ногами, сей чуть отстает, я чувствую ласкающий мужской взгляд чуть пониже спины. Ну да, здесь таких купальников нет, знаю. Замедляюсь, позволяя ему меня догнать, на меня смотрит огромные и честные глаза. Ясно, признаваться в неприличном мысленном лапании никто не собирается. Поляна между зеленых скал небольшая, метров 10 в диаметре, зато на ней есть все, что нужно для пикника. Навес от солнца, большое покрывало, корзина с едой и знойный полуголый красавец, заботливо сервирующий нам переносной столик. Растекаюсь по покрывалу и прошу меня не кантовать, все-таки руки устали от напряжения, пытаясь удержаться за скользкие плавники. Глажу шершавый песок, сравнивая чувствительность правой и левой, одинаково щекотно и нежно. Значит, я полностью восстановилась после неприятностей последних дней. Не слышу его шагов, поэтому вздрагиваю от ощущения теплых ладоней на спине, чутко и уверенно скользящих вдоль позвоночника, мягко растирающих поясницу. Устраиваюсь поудобнее, готовясь превратиться в лужицу удовольствия. Я не знаю, когда сей расстегнул цепочку купальника, но судя по длинным проходам от копчика до исцеленных лопаток, ему ничего не мешает мять меня. Я тесто. Нет, я восковая свеча под лучами солнца, оплывающая сразу со всех сторон от ровного тепла. Мягкая и податливая. А чего это он сквозь зубы шипит? Искушение мое, прекрати стонать, сейши чуть наклоняется вперед и я попкой ощущаю эффект от моих непроизвольных постанываний. Вообще-то, мне и самой хочется. Прогибаю поясницу, подставляясь под его бедра, ладони эльфа проходят по контуру моего тела с совершенно другим, властным прикосновением. Сжимает грудь, обнимает подбородок, чтобы развернуть мою голову для поцелуя. Выпрыгиваю из-под него, отбегаю на несколько шагов и падаю на колени, задыхаясь от невозможного, невыразимого ужаса. Меня трясет, зубы клацают, из груди рвутся рыдания. Сей делает шаг вперед, чтобы утешить, успокоить, но я неуклюжим крабом пячусь от него, как от прокаженного. Я не могу. Пожалуйста, не подходи. Пожалуйста, не подходи. Прости. Я не могу. Только не подходи. Это сейчас пройдет. Прости. Сиши смотрит с такой тоской и болью, что мне становится невыразимо стыдно. Ну что ж я за псих такой? Я же знаю, что он не причинит мне вред. А.